Хобден прикурил трубку от желтого пламени своего фонаря. Том подпер рукой подбородок и спросил Дэна. «А вы бывали в Марше?» «Только в рае и то раз», — ответил Дэн. «А, это окраина. Дальше поднимаются колокольни подле церквей. Мудрые старухи сидят у своих порогов. Море набегает на землю. Дикие утки стаями собираются в канавах. Весь Марш исполосован канавами, и там и сям видишь протоки и шлюзы. Можно слышать, как вода журчит и шумит в них во время прилива. Слышишь также, как море ревет справа и слева от стены. Видели вы, до чего Марш ровен? Сперва думаешь, что легко пересечь его, но канавы и каналы заставляют дороги виться прихотливо, точно пряжу на прялках. Кружишься при ярком дневном свете». «Это все потому, что люди отвели воду в каналы», — заметил Хобден. «Когда я ухаживал за моей женой, по всей низине шумели зеленые тростники. Да, зеленые. И властитель болот разъезжал по лугам так же свободно, как туман». «Кто это был?» — спросил Дэн. «Лихорадка и озноб. Раза два этот властитель потрепал меня по плечу так, что я весь задрожал. Но теперь болото осушено, лихорадка исчезла, и люди смеются, говоря, что властитель болот сломал себе шею в канаве. Прекрасное это место для пчел и уток». «Люди, — продолжал Том, — жили там испокон веков. Уроженцы Марша говорят, что с самых древних времен фаризеи особенно любили Марш. Им легко это знать. Они, отцы и сыновья, занимались контрабандой с тех самых пор, как на овцах стала расти шерсть. И, по их словам, фаризеи были бесстрашны и нестыдливы, как кролики. При дневном свете их хороводы велись на открытых дорогах. Они зажигали маленькие зеленые огоньки в канавах и то показывали их, то прятали. Ну, точно честные контрабандисты, свои фонари. А иногда запирали церковные двери перед пастором и его причетником в воскресенье». «Вероятно, это делали контрабандисты, прятавшие в церкви кружева или водку, чтобы потом убежать из Марша. Я говорил это моей жене», — заметил Хобден. «Конечно, она себе не верила, раз была урожденная Вайтгифт. Во всяком случае, хорошо жилось фаризеям в Марше, пока отец королевы Бесс не ввел там реформацию». «Ее одобрил акт парламента?» — спросил Хобден. «Конечно. В нашей старой Англии ничто не делается без парламентского акта, без приказа, без обнародования требований. Отец королевы Бесс получил этот акт от парламента и пошла кутерьма. Одни стали на одну сторону, другие на другую, и принялись жечь друг друга. Кто брал верх, тот и жег побежденных. Это испугало фаризий, потому что мир между людьми для них — пища и питье, а злоба и ненависть — яд». «Вот то же и с пчелами», — заметил пчелиный мальчик. «Пчелки не остаются в доме, где есть ненависть». «Истина», — согласился Том. «Реформация испугала фаризии, как жнец, который идет вдоль последней полосы пшеницы, пугает кроликов. Жители лугов, лесов и вод собрались в марш со всех сторон и стали говорить: благородные или низкие, все мы должны улететь из этих мест, потому что веселая Англия погибла, и нам в ней также нет места, как и изображениям святых». «И все они соглашались с этим?» — спросил Хобден. «Все, кроме одного древнего существа по имени Робин. Ты слыхал о нем?» «Ну, чё смеешься?» — спросил Том Дэна. «Все это дело с фаризиями не пошло впрок Робину. Уж очень он привык жить подле людей. Да и не хотелось ему бросать свою старую Англию. Поэтому остальные послали его к людям просить у них помощи. Только ведь существа из крови и плоти прежде всего думают о своих делах, и Робин ничего не добился». Люди оставались глухи, они принимали его голос за отзвуки прибоя.